Эпилог. Никогда не думала, что восточная свадьба — это так весело. Странно, немного непонятно, но все же... Когда меня окружают женщины в пестрых одеяниях и начинают издавать какой-то странный звук, отдаленно напоминающий определенный импульс. Вокруг меня водят хороводы, посыпают мою голову конфетками, как мне сказала тетя Заура, на счастье. Чтобы жизнь сладкой была. А потом я вижу его, своего мужа, и дыхание у меня останавливается. Заур выглядит невероятно красивым, сильным. Вернее, он такой и есть. День нашей свадьбы стал для меня самым радостным и счастливым. А еще, по какой-то странной традиции, меня за Исаева выдавал Матвейка. Ему была поручена важная роль — надеть туфельку на ногу невесты, чтобы ножка ее в новый дом ступала с легкостью, ведь уходит она к жениху с одобрения семьи. Откладываю детское одеяльце и возвращаюсь из воспоминаний. Ловлю себя на том, что улыбаюсь, хотя поясницу ощутимо тянет. Живот большой. Я ощущаю себя настоящим слоником на ножках, неповоротливым и громоздким. Только это не мешает Зауру до сих пор брать меня на руки, хотя я сетую на то, что такие тяжести поднимать вредно. А он лишь смеется, усаживается со мной на коленях на диван и называет шариком, невесомым, но объемным. Я улыбаюсь, потому что Исаев подшучивает надо мной, а потом становится серьезным и кладет руку мне на живот, прислушиваясь к нашим сыновьям, которые также будто отца чувствуют и начинают пинать меня в живот. «Даша, я чай приготовила, пойдем попьем!» Голос Нимы опять выбивает из воспоминаний, и я оборачиваюсь к женщине, которая всю мою беременность следит за мной, как настоящая наседка. Мне кажется, что наши сорванцы сорвали с этой женщины джекпот. По Матвейке вижу. Потому что Нима стала для моего братишки самой настоящей сердобольной бабушкой, которая взяла за ребенка ответственность с первой же секунды. Поначалу Матвей сторонился Заура, смотрел на него напряженно, и я понимала братишку. Ему казалось, что меня у него могут отнять, а Матвей может вернуться в детский дом. Я эти мысли читала в напряженных глазках брата. Потом Заур нашел подход к ребенку, и очень часто Матвейка начал с интонацией моего мужа говорить мне, что у них мужской разговор, и мне лучше заняться женскими делами. Помню, как смеялась на это заявление, но потом улыбнулась и оставила мужчин наедине решать их вопросы. Мы с Исаевым живем в столице. Матвейка ходит в садик, но в последние месяцы беременности муж захотел, чтобы мы вернулись к нему на родину. Разумеется, я согласилась. А Матвей и вовсе обрадовался свежему воздуху и лошадям, которые стали его страстью. Боялась, когда Заур стал обучать брата верховой езде. Но потом поняла, что Исаев Матвею становится отцом и воспитывает его, как собственного сына. Уже вижу, что сложно с Зауром в плане характера. Но, с другой стороны, именно благодаря этому стойкому и сильному характеру я его и люблю. А Матвейка равняется на Исаева, видит в нем авторитет и пример. И я уже вижу, что Заур никогда не будет ставить разницы между детьми. «Ну, так как насчет чая?» Вновь улыбается Нима, и я киваю, ловлю женщину за локоть, и мы вместе спускаемся на веранду, сажусь в кресло, но внезапно ощущаю острую боль. Вскрикиваю и слышу голос Нимы. «Началось!» Как все происходит дальше, я плохо помню. Лишь чувствую боль, которая все нарастает, и мне кажется, что у меня тазовые кости дробятся. И в этот самый болезненный миг я зову Заура, будто в бреду пребываю, и чувствую его руку, как сильные пальцы сжимают мои дрожащие, а потом его лицо напряженное вижу перед собой. «Все хорошо будет, любимая моя». Меня везут, коридор, яркий свет и боль, оглушающая, непереносимая. Мой крик, который сливается с другим, громким и звонким, заявляющим о том, что в этот мир пришел мой первенец. А спустя 2 минуты слышу и другой плач. Второй малыш также громко заявляет о себе. А я улыбаюсь, когда мне на грудь кладут сразу 2 забавных малышей. А я к ним в глазки заглядываю и ощущаю, что счастлива. Меня уносит куда-то. Слышу пеликанье аппаратуры, возгласы врачей и крик Заура. Я не знаю, почему он кричит, а когда просыпаюсь вновь, вижу лицо мужа, нависающее надо мной. «Как же ты заставила нас поволноваться!» — говорит, улыбаясь, водит по моему лицу костяшками пальцев. «Любимая моя, как же я переживал за тебя!» Говорит, а у самого в глазах такая буря, что у меня дыхание перехватывает. Потом я узнаю, что роды были стремительными и сложными, и, возможно, я чуть не ушла за грань. Но голос мужа вернул. Не знаю, как сказать. Я слышала его, слышала, что нужна, что он зовет. А может, мне это просто приснилось? Я не знаю. Только улыбаюсь и смотрю на Заура, который наклоняется и целует меня в губы. «Любовь моя!» — шепчет страстно. Из-за бока Заура Матвейка выглядывает и обнимает меня крепко, кладет головку мне на живот, и я глажу брата по волосикам. А он поднимает на меня взгляд и заливисто смеется, рассказывает о малышах, которых они с Зауром уже успели посмотреть. А потом ко мне приносят сыновей. И я от них глаз оторвать не могу. Ласкаю их пальчики, целую ручки. И ощущаю, что счастлива. И счастье это в моей семье. В каждом из 4 мужчин, которые в эту секунду находятся со мной в палате. Ощущаю, как Исаев целует меня в лоб и шепчу в ответ счастливо. Спасибо тебе за все. Читала Евгения Рогожина.